Книга третья. Едва Аврора, розовую рукою помывая, пустилась по небу на своих конях, украшенных алыми фалерами, бляхами, как меня у сладкого покоя похитив, ночь передала дню. При воспоминании о вчерашнем преступлении на душу мне пало лихорадочное беспокойство. Скрестив ноги и обвив колени переплетенными пальцами рук, сидел я, скорчившись на кровати, и горько плакал, рисуя в своем воображении и городскую площадь, и суд, и приговор, и самого палача. Разве может мне попасться такой мягкий, такой благорасположенный судья, который меня, запятнанного жестокостью тройного убийства, забрызганного кровью стольких граждан, признает невиновным? Так вот какое славное странствование халдей Диофан так упорно мне предсказывал. Снова и снова приходили мне в голову эти мысли, и я оплакивал свою судьбу, а между тем раздались удары в двери, и перед входом поднялся крик. Тотчас же от сильного натиска распахиваются настежь двери, и весь дом наполняется чиновниками, их прислужниками и разношерстной толпой. И сейчас же двое ликторов по приказанию чиновников наложили на меня руки и повели, без всякого, разумеется, с моей стороны сопротивления. Едва мы вступили в ближайший переулок, как все жители, высыпав на улицу, необыкновенно тесной толпой двинулись за нами вслед. И хотя шел я, печально опустив голову, а вернее сказать, желая даже сквозь землю провалиться, однако, бросив украдкой взор по сторонам, замечаю нечто достойное величайшего удивления. Ибо из стольких тысяч людей, что нас окружали, не было ни одного, который не покатывался бы со смеху. Тем временем, обойдя все улицы, проводят меня по всем закоулкам, как водят обычно животных, предназначенных для искупительных жертв, когда грозит какая-нибудь опасность, предсказанная божественными знамениями. И, наконец, ставят меня перед трибуналом на форуме. Уже на возвышенном месте восседали судьи. Уже общественный глашатай призывал к молчанию, как вдруг все в один голос требуют, чтобы, приняв во внимание необыкновенную многочисленность сборища, которое грозит опасностью страшной давки, разбирательство столь важного дела было перенесено в театр. Народ хлынул беспорядочной толпой. Не прошло и минуты, как все места, отведенные для зрителей, были заняты, даже проходы, и вся крыша заполнена до отказа. Многие ухватились за колонны, другие на статуях повисли. Некоторые по пояс высунулись из окон и отверстий в потолке. Нестерпимое желание увидеть все своими глазами заставляло пренебрегать опасностью для жизни. Тут меня стража, как жертву какую-нибудь, проводит через просцениум и ставит посреди оркестры.